Английский вишневый творог. 100 граммов свежей вишни без косточек. 250 граммов творога. 4 столовые ложки молока. Половина стакана очищенных измельченных грецких орехов. Мед по вкусу. Взбить творог с молоком и медом. Вишню перебрать. Вымыть. Удалить косточки. Аккуратно вымешать подготовленную вишню с творогом. Выложить десерт в креманку. Посыпать измельченными ядрами грецких орехов.